Глава 18. Талиас никогда не была на Ууле. Сказать по правде, до того, как она прочла досье Трасса, она даже не знала о существовании этой планеты. Однако на пути с восхода она не поленилась изучить всю доступную информацию об этой планете. На Ууле проживало более 2 миллиардов населения, велось обильное и разнообразное сельское хозяйство, имелись несколько крупных промышленных объединений и 1000 мелких производств. Плюс приличный туристический поток, особенно в районах пляжей и горнолыжных курортов. В горных хребтах велись активные разработки недр, в том числе одного из 3 принадлежащих доминации месторождений самородного Наикса. А неподалеку от маленького городка, вклинившись между скромной фермой по выращиванию вьючных буйволов и родниковым озером, располагался закрытый научный комплекс, названный в досье Трасса «Приютом искателей». Это место не было обозначено абсолютно ни в одном путеводителе или списке достопримечательностей, что наводило на тревожные мысли. Как оказалось, в этот регион Уула обычному путешественнику было не так-то просто добраться. Ближайшая посадочная площадка для межзвездного транспорта располагалась за 1000 километров отсюда. Аэробус не долетал до нужного места 15 километров, а местный водитель, которого наняла Талиас, слыхом не слыхивал ни о каком приюте искателей. К счастью, он с готовностью взялся доставить ее до поместья Ардак, а это и был тот самый адрес, который Трас оставил в своем досье. Усадьба находилась примерно в центре огороженной территории, а вокруг виднелись амбары, склады и прочие хозяйственные постройки. Пока аэротакси снижалось, Талиас мельком заметила под сенью небольшой рощи на востоке от поместья несколько зданий, компактно расположенных между его оградой и озером. Надо полагать, это и был тот самый приют. На веранде усадьбы рядом с главной дверью стояла женщина и выжидательно смотрела, как Талиас поднимается по ступеням, пока аэротакси набирало высоту, чтобы вернуться на станцию аэробусов. Землевладелица была облачена в рабочий комбинезон, куртку и ботинки, а на боку на наплечной перевязи болтался квестис. «Доброго дня!» — весело сказала она. «Добро пожаловать в Уульскую глушь! Чем могу помочь?» «Думаю, вас-то мне и надо», — ответила Талиас. «Меня зовут Мит Али Астов». «Приятно познакомиться», — произнесла женщина. Тон ее голоса по-прежнему был дружелюбен, но в нем все-таки проскользнула настороженная нотка. Она смерила Талиас взглядом. «Я Коба Рик Ардак, совладелица поместья Ардак вместе с моим мужем Бамарма. Зачем вы меня искали?» «Позвольте убедиться, что вы та самая, кого я ищу», — попросила Талиас, отдавая себе отчет, что тянет время. Она прекрасно знала, кто такая Барика, но не могла найти в себе сил завести разговор о том, что им нужно было обсудить. «До того, как стать Коба Рик Ардак, вы были Иризи Рик Ардак». «Да», — подтвердила Барика, слегка прищурившись. «Я стала частью семьи Коба, когда вышла замуж за Бамарма». Ее губы искривила усмешка. «Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы от имени семьи Мит составить список бывших Эризи. У вас на это уйдет вся жизнь». «Это куда больше, чем то время, что я готова уделить этому занятию», — заверила ее Талиас. «Нет, я приехала поговорить об одной девочке. Ее зовут Че Ри, и она столкнулась с проблемами. Заодно скажите, перед тем, как вы стали членом семьи Эризи, вас звали Киву Рик Ардак?» Улыбка сошла с лица Барики. «Не знаю», — сказала она. «Я почти не помню раннего детства». Она чуть приподняла брови. «Сдается мне, что и ваша Че Ри тоже не помнит. «Верно, не помнит», — не стала отрицать Талиас. «Как вы догадались?» «Да ладно вам», — мягко пожурила ее Барика. «По отсутствию семейного имени, любой, кто знает о программе искателей, сразу догадается, что она идущая по небу». «Да», — пробормотала Талиас. «Вы сказали «искатели». Из приюта искателей?» Барика кивнула. «Это, конечно, неофициальное название. Вернее, не то, что числится на картах и в справочниках, но некоторые из местных в курсе. Откуда вы знаете эту Че-Ри?» «Я ее воспитательница», — сообщила Талиас. «Как я поняла, вы проводите исследования с девочками?» Барика стрельнула взглядом за плечо Талиас, быстро осмотрев окрестности до самого горизонта. «Пожалуй, такие разговоры на крыльце не ведутся», — сказала она, открывая дверь и жестом приглашая Талиас в дом. «Спасибо», — поблагодарила та, проходя внутрь. Она оказалась в просторной обжитой гостиной. В одном углу перед развлекательным терминалом стояла пара диванов, в другом еще диваны и кресло вокруг очага, прикрытого коническим дымоотводом. В дальнем конце комнаты стоял обеденный стол с шестью стульями, над которым виднелся проем в кухню. Все здесь выглядело, как воплощенные в жизнь пастораль деревенской глуши. «Очень уютно», — сделала комплимент Талиас. «Спасибо», — ответила Барика, закрывая дверь. «Думаю, самое время предъявить ваш уровень допуска». Талиас озадаченно обернулась. Барика вышла из образа простушки-фермерши. Лицо ее было мрачным и непроницаемым, взгляд пригвождал тяжелой подозрительностью. Барика наставила на Талиас чарик, и все указывало на то, что при выстреле ее рука не дрогнет. Когда-то на шахтерской станции в системе РАПАК Талиас задала себе вопрос, смогла бы она выстрелить в другого хотя бы в пылу боя, или если бы альтернативой была собственная смерть. Глядя, каким уверенным хватом Барика держит оружие, она не сомневалась, что той подобные колебания незнакомы. Талия с усилием воли заставила себя перевести взгляд с дула на лицо Барики. «У меня нет допуска», — признала она. «Только информация о вас, которую передал мне старший помощник Мит Ив Икла». «Никогда о нем не слышала». «Это старший помощник патриарха Турфиана», — пояснила Талиас. «А до этого он служил патриарху Таараки». «Их я тоже не знаю», — сказала Барика, чуть приподняв чарик. «Вы не должны даже знать о программе искателей, не говоря уже о том, чтобы вламываться в учебный центр». «Ну, первое не по адресу», — проговорила Талиас. «Я знаю о программе, потому что сама в ней участвовала». «Вот уж не думаю», — возразила Барика. «Вы сами только что сказали, что вы воспитательница». «А до этого была идущей по небу», — поведала Талиас. «Впрочем, мне кажется, что тогда программа искателей еще не получила своего названия». «Нет», — сухо сказала Барика. «Складно придумано, но нет». «Идущие по небу не становятся воспитательницами, не положено». «Я оказалась исключением по случайности», — сообщила Талиас. «И были времена, когда только так и было положено». «Болтают всякое», — обронила Барика. «Вы уж извините, но незачем приплетать сюда мутную байку из прошлого. Вы либо предъявляете допуск, либо вас ждет весьма неприятный разговор с крайне неприветливыми сотрудниками». «Мои сведения о приюте искателей исходят от синдика Мит Рас Софиса. Это вам о чем-нибудь говорит?» Барика неуловимо поменялась в лице. «Вы сказали, что получили их от старшего помощника Тивика». «Да, он вручил мне инфоцилиндр», — подтвердила Талиас. Но он сказал, что подборку делал синдик Трас. Казалось, что Барика приценивается к ней и ее словам. «Инфоцилиндр при вас?» «Да». Талиас осторожно, выверенными движениями открыла заднюю крышку Квестиса и вынула носитель. Положите его на спинку дивана и сделайте два шага назад». Талия сповиновалась. Шагнув к дивану, Барика взяла инфоцилиндр и вставила его в свой квестис в наплечной перевязи. Включив устройство, она приподняла его свободной рукой и уставилась на экран. Талиас ждала, слушая, как гулко бьется собственное сердце. «Да», — пробормотала Барика, опуская квестис, — «даты совпадают». «Значит, вы его знали?» «Он как-то приезжал, чтобы поговорить», — пояснила Барика. «Я тогда еще принадлежала к семье Иризи». Ее губы мимолетно изогнулись в улыбке. «Получается, он и после этого не терял меня из виду, иначе не прислал бы вас». После недолгих колебаний она опустила чарик. «Зачем вы приехали?» «По двум причинам», — начала Талиас. «Первое. Как я уже сказала, Че Ри столкнулась с проблемами после контакта с правительницей чужого народа, которая чужого народа?» — прервала ее Барика. «Что у них за правительница? Где она?» «Все называют ее Магис», — сказала Талиас. «Мы не знаем, как называется их народ и их планета. Судя по всему, Магис смогла дать третьему зрению Че Ри дополнительный толчок, чтобы девочка смогла видеть будущее гораздо дальше, чем прочие известные мне идущие по небу. Я подумала, что вы, будучи одним из исследователей программы, могли бы подсказать нам, что происходит». «Интересный случай», — задумчиво протянула Барика. «Жаль, что вы не привезли Че Ри сюда». «Я хотела, но первый помощник капитана не разрешил ей покидать корабль», — сообщила Талиас. «Впрочем, я почти все могу рассказать сама». «Полагаю, это будет не лишне». Взмахом руки Барика указала на один из диванов возле очага. «Присядем». Она дождалась, когда Талиас займет место, и устроилась на диване напротив, попутно вернув чарик в потайную кобуру под курткой. «Слушаю вас». «Главным образом все началось с кошмаров», — проговорила Талиас. Она углубилась в рассказ, постаравшись сообщить Барике как можно больше деталей о переменах, которые начали твориться с появлением на корабле Магис. Попутно она поглядывала по сторонам, присматриваясь к мебели и убранству дома, прислушиваясь к реву вьючных буйволов, которые бродили по полям вокруг усадьбы. Звук ей был знаком, но она не могла сообразить, где и когда привыкла к нему. «Вы вспомнили дом?» — спросила Барика. Талия ошарашенно замолчала. «Извините», — спохватилась она. «Кажется, мое внимание рассеялось». «Да уж, вижу», — бросила Барика, пристально глядя на нее. «Я спросила, вспомнили ли вы дом?» «Пожалуй, нет», — ответила Талиас. «А что, я тоже проходила тут обучение?» «Не знаю», — сказала Барика. «Эти архивы очень тщательно запрятаны». «Я весьма удивлена, что трассу удалось до чего-то докопаться». Она обвела всю комнату широким взмахом руки. «Но если вы обучались здесь, то наверняка были и в доме. Он десятилетиями использовался как резервная база приюта. Понятное дело, это было при предыдущих владельцах». «Да», — прошептала Талиас, почувствовав сожаление от потери, о которой она до этого и не подозревала. «Что это за обучение такое, от которого теряют память?» Барика стиснула челюсти. «Дело не в обучении». «Вы остановились на рассказе о Паккош», — кивнув, Талиас возобновила повествование. «Что вы думаете об этом?» — спросила она, закончив рассказ. «Не знаю, что сказать», — ответила Барика. «Некоторые, идущие по небу, могут видеть более отдаленное будущее, нежели остальные. Разумеется, это повышает их ценность. На каком корабле, говорите, вы служите?» «Я не говорила», — поправила ее Талиас. «Он называется Реющий Ястреб». «А?» — хмыкнула Барика. «О!» — уже более прочувствованно выдала она, цепко вглядываясь в лицо Талиас, Кажется, название корабля ей о чем-то говорило. «Точно! Я слышала о вас. Вы попали в такую мясорубку, что никому не пожелаешь». «Все не так страшно», — заверила ее Талиас, поежившись от виноватых ноток в собственном голосе. «А что до ваших особо ценных идущих по небу, так Че-Ри любой из них даст фору». «Я не навешиваю ярлыки», — мягко возразила Барика, «а всего лишь озвучиваю мнение почтенных деятелей из Совета военной иерархии. Мы-то с вами знаем, что дальность предвидения — это лишь малая часть навыков для навигации сквозь хаос». «Здесь я абсолютно согласна», — угрюмо выдала Талиас, так и не смягчившись. Она припомнила некоторые корабли, на которых служила. Тамошние офицеры тоже не отличались душевной чуткостью. «Что значит, дело не в обучении?» «Извините, информация засекречена», — отрезала Барика. «Я даже этого не должна была упоминать». «Ох, ну полно вам», — настаивала Талиас. «Мы уже давно проехали эти формальности». «Не проехали», — возразила Барика. «Итак, я могу изучить вопрос по этому вашему продленному третьему зрению, но ничего не обещаю. Это до сих пор продолжается?» «Мне кажется, нет», — ответила Талиас, мысленно переносясь в коридор, где они ждали Самакра сослушания. Похоже, ее третье зрение снова сократилось до нескольких секунд. Но сейчас она далеко от Магис. Они уже больше недели не контактировали. Думаю, способность вернется, если они снова сблизятся. «Возможно», — согласилась Барика. «Или нет. В том-то и проблема с единичными наблюдениями. Как вариант, можете попробовать официально перевестись сюда, чтобы специалисты приюта провели тесты». «Боюсь, нам никто не позволит», — сказала Талиас. Ее внутренности будто завязались в тугой узел. «Не до переводов, когда доминация трещит по швам». «Она и раньше то и дело трещала», — пожала плечами Барика. «И из этой ямы выберемся не впервой. Когда закончатся политические встряски, попробуйте договориться об отпуске для себя и Че-Ри. Я со своей стороны свяжусь с приютом и узнаю, какое у них расписание. Если хотите подождать их ответа, могу посоветовать пару отличных гостиниц в Помпрее, неподалеку от станции аэробусов. Я вас туда отвезу». «Значит, на этом все?» — спросила Талиас. Барика наморщила лоб. «А что вы еще хотите?» «Я вам уже сказала», — ответила Талиас. «Я хочу знать, почему я ничего не помню из детства. Если дело не в программе искателей, то в чем же тогда?» «А я точно так же сказала вам, что не могу раскрыть информацию», — безапелляционно отрезала Барика. «Если вы закончили, то я отвезу вас в Помпрей». Поднявшись, она махнула рукой в сторону входа. «Нет, не закончила», — парировала Талиас, даже не шелохнувшись, чтобы встать. «Я сказала, что хотела вас видеть по двум причинам. Первую я уже озвучила. Хотите услышать вторую?» Барика фыркнула. «Если это очередная просьба об услуге, то на сегодня лимит исчерпан». «Нет, не просьба», — сказала Талиас. «На самом деле я просто хотела увидеться с вами». Барика прищурилась. «Зачем?» «Вы сказали, что слышали о нашем корабле, реющем ястребе», — пояснила Талиас. «Им командует старший капитан Траун». «Точно, в новостях так и говорилось», — кивнула Барика. «И что?» Талиас собралась с духом. Не так она планировала этот разговор, но Барика поломала ей весь сценарий. «Я хотела увидеться с вами, потому что... вы его сестра». Секунду Барика молча буравила ее взглядом, а затем медленно опустилась обратно на диван. «Нет», — чуть ли не шепотом произнесла она. «Вы лжете. Вы никак не могли узнать. Архивы засекречены». «Я дала вам досье, которое собрал Синдик Трас», — напомнила Талиас, кивком указав на квести с Барики. «Посмотрите сами. Еще несколько секунд та сидела неподвижно. Затем неторопливо подняла экран к глазам и уставилась в него, листая страницы. Талиас ждала, боясь пошевелиться, и внимательно наблюдая за сменой эмоций на лице женщины. Наконец Барика нехотя подняла глаза. «Этого не должно было случиться», — сказала она. «Нам нельзя. Нежелательно, чтобы мы знали о своем происхождении». «Почему?» — спросила Талиас. «Это из того же разряда, что и вынужденный отказ старших офицеров от семейных уз?» «Нет, просто...» Барика оборвала фразу, и Талиас увидела, как ее разрывает молчаливая внутренняя борьба. «Они не хотят, чтобы мы помнили о своих семьях, потому что тогда многие из нас захотели бы уйти со службы». Талиас нахмурилась. «Да вы шутите». «Вам так показалось?» — парировала Барика. «Представьте, вам всего 5 лет. Вас забирают от родителей и от всего, к чему вы привыкли. Что, тоска по дому не заест?» «Ну...» — Талиас вспомнила свою первую натянутую встречу с Че Ри и то, какой дерганной и неуверенной казалась тогда ее подопечная. «А это всего лишь замена воспитательниц, чего уж говорить о прощании навеки с родной семьей». «Ладно, может, мне и было бы немного тоскливо», — признала она. «Немного?» «Да вы кремень», — сказала Барика, как-то обмякнув от неожиданной усталости. «Многие девочки неделями плакали до изнеможения. Почти все были слишком несчастны, напуганы или зациклены на своем горе, чтобы чему-то учиться. Кандидатов и так всегда было мало. Программа теряла кадры, как дырявое ведро». Набрав побольше воздуха, она протяжно выдохнула. «Было принято решение исключить отвлекающие факторы». У Талиас по коже пробежал холодок. «Нам стерли воспоминания?» «Это называется погасить», — поправила ее Барика. «Но в сущности, да, стерли». «Но я помню рев вьючных буйволов», — возразила Талиас. «И помню...» — она огляделась. «Мне кажется, что я помню эту комнату». «Процесс гашения несовершенен», — пояснила Барика. «Всегда что-то просачивается. Но воспоминания о семье, которые мешают в первую очередь, с ними расправляются безжалостно». Че Ри как-то вспомнила карнавал. Протянула Талиас, прокручивая в голове давнишний разговор. «Я играла какую-то мелодию, и она сказала, что это напоминает ей карнавальную музыку». «Должно быть, она обучалась в центре на Теартерре», — предположила Барика. «Я сама жила там некоторое время, пока не вышла замуж и не перебралась сюда». Воспитательницы водили девочек на карнавал, чтобы дать им передышку от тренировок. Жалко, на Ууле так и не делают. Но здесь и нет таких представлений. Но эти обрывки из времен обучения, уцепилась за нестыковку Талиас, если нам пытались стереть воспоминания только о доме и родных, почему мы забыли и многое другое? «Не знаю», — ответила Барика. «Это уже называется смещением. Но, как по мне, то это просто замаскированное признание, что ученые тоже не понимают, почему так получается? Мне известно только, что система работает таким образом последние пару сотен лет. Как только в одной из 9 правящих семей к власти приходит новый патриарх, вопрос снова выносится на утверждение. Пока что они всегда единогласно голосовали за сохранение ее в неизменном виде». «Значит...» «О!» — оборвала сама себя Талиас, сложив в уме всю картину. «Вот почему никто не хочет, чтобы бывшие, идущие по небу, становились воспитательницами, да? Из опасения, что мы сверим опыт и поймем, что одинаковым образом лишились части воспоминаний». «Неплохо», — с ноткой мрачного юмора похвалила Барика. «Думаю, сейчас даже руководители программы не осознают, что запрет был установлен именно из-за этого. Вы сказали, что случайно стали воспитательницей?» «Более или менее», — признала Талиас. «Патриарх Турфиан, тогда он был еще синдиком, преследовал личные цели. Когда он узнал, что я хочу попасть на реющий ястреб, то решил, что через меня добьется желаемого, и нажал на нужные рычаги. И что же он хотел провернуть вашими руками?» «Об этом не переживайте», — успокоила ее Талиас. «Я уже давно избавилась от этого бремени». «А он-то об этом знает?» — с нажимом спросила Барика. «Уверена, что...» — Талиас не договорила, поскольку у нее на поясе запищал коммуникатор. «Кто мог вызванивать ее в этой поездке?» «Талиас слушает», — произнесла она. «Это средний капитан Самакра», — раздалось в ответ. «Вы еще на Ууле?» «Да, сэр», — сказала она. «Вы говорили, что у меня есть пара дней в запасе». «Как видно, я погорячился», — мрачно выдал Самакра. «Вы срочно нужны на Цилле». «Разумеется, сэр», — ответила Талиас. «Я вылетаю первым же транспортом». «Хорошо», — сказал он. «Пришлите мне номер и время рейса. Посмотрим, не получится ли перехватить вас где-нибудь по пути. Нет смысла лететь до самой столицы, чтобы сразу же развернуться и нагонять реющий ястреб. Идите, собирайтесь. Скоро увидимся. Отбой». Коммуникатор отключился. «В чем дело?» — спросила Барика. «Первый помощник капитана реющего ястреба сказал, что я срочно нужна на Цилле», — пояснила Талиас, поднимаясь на ноги и непослушными пальцами пытаясь набрать в поиске информацию о том, как ей добираться обратно. Что должно было случиться, чтобы Самакра так всполошился? «Извините, я надеялась, что нам удастся пообщаться подольше». На экране высветилось расписание аэробусов. «Ближайший до космопорта...» «Обойдемся без аэробуса», — сказала Барика, убирая собственный коммуникатор. Талиас даже не заметила, что она доставала устройство. «Я отвезу вас в космопорт Иббиан. Если вылетим сейчас же, то вы успеете на ночной рейс». «Это же тысячи километров», — опешила Талиас. «Я просто возьму отгул на остаток дня», — отмахнулась Барика, вставая с дивана. «Идемте. Где это видано, чтобы старшие офицеры лично звонили, если только речь идет не о деле крайней важности?» 5 минут спустя они уже были в воздухе. Еще через 5 минут полета Талиас завершила бронирование места на пассажирском транспорте до Циллы. «Получилось?» — спросила Барика, когда Талиас убрала коммуникатор. «Да», — ответила та, — «назад на Циллу, к реющему ястребу». «И к Трауну». «На самом деле сейчас он не на борту», — сообщила Талиас. «Долго рассказывать. И, скорее всего, запрещено». «Пожалуй», — Талиас вперила в собеседницу взгляд. «Жаль, что вам нельзя со мной». «А зачем мне это?» — не поняла Барика. «Чтобы увидеть его». «Зачем?» «Как это зачем?» — возмутилась Талиас, недоуменно сдвинув брови. «На минуточку, он ваш брат». Барика тряхнула головой. «Это бессмысленно». Уставившись на нее в профиль, Талия с удивлением заметила, как в ее глазах набухают слезы. «Вы что, не понимаете?» — тихо произнесла Барика. «В этом нет смысла. Я не помню его».